Часть первая. Современные браки и семьи. Положение дел. Глава первая. Мир изменился. «Когда я был маленьким, я уважал отца, он был для меня авторитетом», рассказывает Томми, 34-летний специалист. Женат, двое детей. «Последнее слово всегда было за ним. Взрослее, я думал, что однажды наступит мой черед. А теперь я сам отец, и они о меня ноги вытирают. Я из кожи вон лезу, вкалывая день деньской, прихожу домой вечером и не вижу уважения к себе, ни как к мужу, ни как к отцу. Что не скажешь моей жене, ей все не так. А если я буду вести себя как мой отец, она заявит, что я тиран». Джуди, супруга Томми, тоже глубоко несчастна. «Я помню слезы матери, вечно подавленной, вечно задвинутой. У нее не было права голоса. Не хочу жить, как она. У меня своя работа. Я умная, образованная женщина. У меня есть мнение, и я хочу, чтобы к нему прислушивались. Я не собираюсь отказываться от права самой решать, что мне делать в моем доме. И хочу не только быть наравне с мужем, мне нужно, чтобы и он брал на себя домашние обязанности. Я тоже работаю каждый день, не меньше, чем он, и это минимум, чего я жду. Теперь все иначе. Муж и жена должны все делить поровну». Что же происходит? Отношения между мужчинами и женщинами перевернулись с ног на голову. Случился катастрофический сдвиг в культуре. Перемены происходят с бешеной скоростью. Кажется, в мире не осталось ни одной семьи, которой они не коснулись бы. Тысячелетиями традиционно принятые семейные роли казались незыблемыми. И вдруг основы пошатнулись, а нестабильность достигла небывалого уровня. Нет уже никакой ясности. Вдруг оказалось, что мужчины и женщины — люди с разных планет. Есть курсы, семинары и книги. По сути, целая индустрия, культура, растущая со скоростью грибов после дождя, призванные помочь людям сохранить свой брак в этом хаосе. Каким мужем и отцом хотели бы вы быть? Таким, как Джон Уэйн, решительным и твердым, настоящим хозяином в доме, всегда и все решающим за всех? Если у вас есть дети, они, вероятно, уставились бы на вас в недоумении, как на ходульного персонажа из старого кино, где мужчины кичатся своей крутизной. А жена, возможно, заявила бы: «Милый, ну-ка подумай еще раз и засунь себе этого мача в карман или еще куда подальше». Неудивительно, что мужчины сбиты с толку. Они уже не знают, как себя вести. От них ждут твердости и опоры, и в то же время чуткости и уступчивости. В новой культуре многие женщины по-прежнему хотят, чтобы рядом был добытчик. Мастеровитый, жесткий, рисковый, соответствующий стереотипам мужественности, но улучшенный за счет некоторых женских качеств, способный выслушать, понять и принять. Жесткий, но не доминантный, твердый, но внимательный, заботливый, любящий, чуткий и нежный. Отношения между мужчинами и женщинами перевернулись с ног на голову. А мужчина, учитывая новые экономические реалии, семейный бюджет, идеи равного вклада в общий доход, все то, что присуще потребительской ментальности, ожидает, что жена тоже станет добытчицей, будет, засучив рукава, множить доход, оставаясь при этом нежной, заботливой и любящей матерью. Он ждет, что, вернувшись домой после сумасшедшего трудового дня, она будет полна тепла, улыбок, любви, кротости и терпимости. Неудивительно, что при таких новых условиях игры, когда партнеры постоянно обмениваются ролями и властью, а их требования друг к другу все время меняются, распадается больше половины семей. Люди не могут приспособиться к переменам так быстро. Как станет ясно из этой книги, перемены приводят к конфликтам и проблемам. Стоит вам справиться с одной бедой, как приходит следующая волна перемен, неся новые неприятности и раздоры. Что делать? Вам не угнаться за темпом перемен, а ваша семья под угрозой. И кто сможет поставить точку в череде проблем? Перемены приводят к конфликтам и проблемам. Из-за этой катастрофы появилось несколько мифов, влияющих на отношения. здесь собраны те из них, что влияют на современные пары наиболее разрушительно. Первое. Где-нибудь нас непременно ждет идеальный принц или принцесса, идеальная вторая половинка. Нужно искать дальше и не отчаиваться. Второе. Бывают идеальные союзы, без споров и раздоров, безоблачные, вечно счастливые отношения. Третье. Споры в доме — это плохо. Четвертое. Ссоры — признак несовместимости. Пятое. Если мы ссоримся, то лучше расстаться. Шестое. В паре можно продолжать жить как одиночка. Седьмое. Пара не может сама решить внутренние проблемы, нужна посторонняя помощь. Восьмое. Люди не понимают, в чем секрет успеха. Достаточно ли хорошей карьеры, высокого дохода и элитной собственности, чтобы гарантировать счастливый брак? В книге мы подвергнем сомнению каждый из этих мифов. Начнем с идеального союза без ссор.